Глава 37. К вечеру напряжение, возникшее из-за гибели Санса, уменьшилось. На песке стало довольно холодно, и Сухмед принес несколько охапок густой, толстой, как тростник, но мягкой травы. Лежать на ней было приятно. Отрубив малым мечом Рубаса немного веток от коряги, разожгли костер. Его пламя причудливо отражалось в поверхности янтарной скалы и делало окружающий мир почти красивым. Вот только было очень тихо и хотелось есть. Воды у них было, к счастью, достаточно, а Лотар просто ни о чем другом думать бы не смог. Когда под вечер задул ветер, желтоголовому показалось, что он чувствует в нем дыхание моря. Сухмед, обрабатывая покалеченный палец Рубаса, ответил, что, хотя Лотар не задавал вопросов, «А чему тут удивляться, господин мой? Мы находимся в том месте, которое через миллионы лет можно назвать островом Шанмор. Так что море, каким бы оно ни было, должно быть недалеко». Рубас тут же отозвался. «Интересно, а какое оно?» «Ну, может, помельче, может, помутнее чуть-чуть, более соленое, но в остальном измениться не должно. Для этого слишком мало времени прошло». Лотар посмотрел на звезды, которым поднимались искорки от костра. И странные созвездия, странные контуры. Они заставляли думать о главном. «И все-таки он поступил не очень разумно, заманив нас сюда». «Кто?» «Кафрам или Жалын, называй как хочешь». «Ты уверен, что это одно и то же?» — поинтересовался Рубас. «Может, его заставили?» «Кто?» «Настоящий второй враг, как ты уже один раз говорил на корабле». «Тут такого нет. А если бы и был, ему бы потребовалось больше времени, чтобы устроить на нас засаду и склонить Бетию к сотрудничеству, чему те несколько дней, которые мы тут гостили». «Нет, настоящим вторым врагом и является Жалын или Кафрам». «Жаль, он хоть и недотепа, но мне в какой-то момент понравился», — признался Рубас. «Мне тоже», — согласился Лотар. «Но существа дела это не меняет, он враг». Они помолчали. Сухмед совершил свои манипуляции над пальцем капитана наемников и прилег на свою охапку травы. «Кстати», — снова спросил Рубас, — «я давно хотел тебя спросить, еще во время того разговора, кто наш первый враг?» Лотар потупился. Как всегда, когда нужно было произнести это имя, страх сжимал его губы. Он чувствовал, что слабеет, называя зло по имени, и обращает на себя агрессивное внимание силы, с которой не сумеет сладить. «Это тот, кто поднял все эти армии и погнал их на запад. Имя его — Нахаб». Голос Сухмета прозвучал отрешенно, словно он был существом из другого мира. Лотар быстро посмотрел в его желтое, морщинистое, неподвижное лицо. Если бы не блестевшие от пламени глаза, оно было бы сейчас похоже на деревянную маску. «Что стоит за этим человеком?» — вдруг подумал Лотар. «Вернее, за этим существом, потому что назвать Сухмета человеком было довольно трудно. Что движет им? Почему 18 лет назад в далекой Ашмелоне он выбрал Лотара своим господином и послушно следовал за ним все это время, отправляясь порой туда, откуда казалось невозможно вернуться живым? Что заставляет его так рисковать? Золото, к которому он всегда проявляет демонстративный интерес». «Глупости», — решил Лотар. «Стоит этому золоту оказаться в их тайнике, как Сухмед молниеносно теряет к нему интерес. Да и золота этого скопилось столько, что они вполне могли купить себе небольшое королевство и выколачивать доходы из земли, торговли, мелких нерискованных войн. Так что, если бы золото было главной пружиной Сухмеда, он давно бы предложил иной путь и образ действий». «Загадки всегда загадки. Почти всю жизнь загадки». «Придет время, узнаешь, господин мой, что заставило меня выбрать тебя», — сказал Сухмед и стал рыться в своем мешке, повернувшись так, чтобы Лотар уже не видел его лица. «Ну, тогда Жалын второй наш враг, верно, Лотар?» — не унимался Рубас. «Верно». Рубас лег на траву, сухо зашуршавшую под его большим телом, и посмотрел в небо. «Тогда вот что я вам скажу. Боец он неважный, это даже я понимаю, и это не наигранное. Я бы справился с ним, даже не вытаскивая руки из карманов, как у нас говорят». Лотар потер глаза, в них попал клуб дыма, и они заныли с такой с детства знакомой болью, что едва ли и смеяться захотелось. Хотя это был бы грустный смех. «Да он и не боец, Рубас, он всего лишь маяк, хорошо оснащенный, явно подпитываемый из мощного источника живой маяк, посылающий сигнал, что необходим его единственному господину, той сущности, которую называл Сухмед». Он показывает солдатам типа Тарсингая, Сунло и Рампаширасома, куда идти и с кем биться. Рубас приподнялся на локте. «А разве маяком служит не это?» — он указал на скалу. Лотар посмотрел на небо. Так хорошо было думать, глядя на звезды. «Не думаю. Жалын вполне может быть источником сигнала, то есть маяком. Учти, не линзой, вроде тех грубых подделок под дракона времени, которые мы обнаружили в пещере Замуры в доме Камлута, а источником. У него хватит для этого и выучки магических ресурсов. А помещать сигнал куда-то еще, в тех мирах, где невелика ценность слуги перед господином, в данном случае самого Жалына перед Нахабом, просто рискованно и неэкономично. Это лишает поддержки со стороны господина, понижает заслуги перед господином, и в конце концов у господина появляется мысль, что можно обойтись и без него». «Ага, значит, это страховка». «Пожалуй, можно сказать и так. Все-таки в любой игре, где ставки довольно высоки, а сама игра, несмотря ни на что, может пойти неизвестно как, следует думать о страховке. Тем более, как ты сам заметил, он не воин». «Значит, чтобы справиться с ситуацией, господин мой, нам нужно избавиться от Жалына». Голос Сухмета говорил, что он стал прежним, обычным, мягким, безотказным другом, но все равно таинственным восточником. «Если он будет настолько нерасторопен, что предоставит нам такую возможность», — улыбнулся Лотар, — «пока все складывается наоборот. Приятно сознавать, что мы, наконец, знаем, что нужно делать», — проговорил Рубас. Лотар подтвердил это так серьезно, что Мирамцу даже стало не по себе от своего зубоскальства. «Да, очень приятно, Рубас. Все-таки я здорово рисковал, оставаясь тут, на Шанморе. А если бы я ошибся, и мои предположения заставили нас только время потерять, и мы бы опять ничего не выяснили?» «Ну, ты в таких предположениях никогда не ошибаешься», — произнес Рубас примирительно. «Еще как ошибаюсь, только, к счастью, не на этот раз». Лотар помолчал и решил, что он слишком уж накинулся на Рубаса. «Ну, в общем, все оказалось правильно. Да и Жалын, кажется, считал, что может с нами расправиться, не подставляясь в открытом бою. То есть я ждал, что он проявит себя и попытается напасть». «На это ты тоже рассчитывал?» — спросил Сухмет. Лотар улыбнулся. «Сейчас, когда дела наши так блестящие, мне, естественно, хочется ответить «да».» Посмеялись и посерьезнели. От посоха Гурама отделился еще один шар сгущенного воздуха, или что там это было, и ушел в темноту накрывать янтарную скалу плавающим покровом. Рубас вдруг сказал: «А все-таки что-то зависит от этой скалы. Я небольшой знаток магических хитростей, но мне кажется, что без нее Жалын бумажный змей, который сгорит от первой же искры. Независимо от того, есть в нем источник сигнала или нет». Он разгорячился. «Поймите, мы же взяли в залог его важнейший инструмент. Почему не попробовать просто-напросто уничтожить его, а?» «Можно завтра?» — попросил Сухмет. «Сегодня я подустал, давно не спал, почти 2 дня подряд». Лотар хмыкнул. Рубас обиделся. «Вот вам бы только зубоскалить. А дело-то серьезное. За все нужно браться, все попробовать». «Да он и попробует, Рубас», — примирительно ответил Лотар. «Ты просто не замечаешь. Он все время только к этой скале и присматривается. Да и существо он такое. Его хлебом не корми, дай поэкспериментировать с чем-нибудь новым. Даже если бы от этого и не зависела судьба западного континента, он бы набросился на скалу со своими пробами, как голодный тигр на свежее мясо». «Да?» «Я их прям не заметил. Сухмет, и что ты можешь о ней сказать?» «О скале?» — сонно переспросил восточник. «Пока немного. Это, кажется, спрессованное время, уложенное с немыслимой плотностью каким-то энергетическим конденсатором неизвестного мне устройства. Сейчас это целое море времени. Оно подтаивает, как кусок льда на солнце, и с избытком питает энергией все магические построения Жалына. Но он каким-то образом сумел замкнуть его на себе полностью, привязать только к себе. То есть его силу никто другой перехватить не может. Если прикончить его, эта штука уйдет из нашего мира навсегда». «Я и жалеть не буду», — буркнул Рубас. «А почему в ней Санс утонул?» «Время — идеальный разрушитель. Собственно говоря, лучше оружия во Вселенной не существует». «Ну, если не считать некоторых из моих друзей», — ответил Мирамис. «Что ты хочешь этим сказать?» — удивился Сухмед. «Да ничего особенного. Кроме того, что появилась первая по-настоящему хорошая новость с тех пор, как мы принялись за дело». «А ну-ка, поясни, пожалуйста». Мирамис победоносно улыбнулся в свете догорающих веток. «Если вы с Лотаром столько знаете о противнике, сколько ты рассказал, считай, победа нам обеспечена. Разве это не хорошая новость?»